Часть четвертая. Глава первая. Бой орланов. Стойбище пастухов. Древняя старушка. Беспокойная ночь. Улукиткан холостит оленей. Наши планы были неожиданно разрушены. На второй день после того, как мы распрощались с Лебедевым, за мною на Маю прилетел вертолет. Я должен был вернуться в штаб по неотложным делам. Но поскольку поиски перевала оставались за нами, мои спутники ушли на Зею. Улукиткан повел отряд тайными проходами, известными только ему. Итак, не сбылась моя мечта пройти вдоль южного склона Станового от верховьев Майи до истоков Зеи, по диким и неисследованным отрогам. 22 мая мы снова вместе. Наш караван пробирается вверх по широкой Зейской долине. В поисках прохода он то исчезает под сводом могучей береговой тайги, то бьется стопями. Мот, мот, подбадривает Улукиткан уставших животных. Высоко над нами, в прозрачном воздухе, кружится пара белохвостых орланов. Мы узнаем их по двухметровому размаху крыльев, а также по маховым перьям, расположенным пальцеобразно, как у орлов. Из пернатых, обитающих в этих местах, орланы самые крупные. Они сегодня впервые попались нам на глаза. По словам Улукиткана, эти хищники обычно прилетают сюда с юга в конце апреля. Распластав могучие крылья, орланы кругами поднимаются все выше и выше, до слуха доносится их клекот. Кик, кик, кик. Кажется, что птицы совершают первую прогулку, чтобы после долгой зимней разлуки взглянуть с высоты на родные горы и реку. Но вдруг они стремительно набрасываются друг на друга, взвиваются круто вверх и, сцепившись, камнем падают вниз. В яростной схватке хищники рвут друг друга когтями, бьют клювами. Мы остановились и замерли, ожидая, что птицы вот-вот рухнут на землю. Но над самыми вершинами деревьев они успели разлететься в разные стороны и снова начали набирать кругами высоту. Мы прошли, наверное, с километр, а птицы все еще продолжали подниматься ввысь. Когда я оглянулся на них в последний раз, с огромной высоты снова падал на землю бесформенный ком сцепившихся в драке тел, вскоре исчезнувший за вершинами скал. По лощинам и склонам гор уже шагает хлопотливая весна, оставляя позади себя дружный говор пробудившихся ручейков да переполненный запахом отогретой земли воздух. К солнцу потянулись свежие ростки трав. Тайга обновилась, заполнилась голосами певчих птиц. Скоро, не сегодня-завтра, лопнут набухшие почки берез, и еще больше помолодеет лес, одевшись в яркую зелень. В голубеющем просторе неба мы не раз видели стаи журавлей, быстрокрылых уток, белоснежных лебедей, стремительно летящих к родным просторам тундры. А по тайге и марям перекатывалась лесная птичья мелочь. Весна. Пройдя километров 10, мы вспомнили про собак. Никто не заметил, как они исчезли. Они не заблудятся, нет. У сибирских зверовых лаек есть одна замечательная черта, позволяющая считать лайку непревзойденной в сравнении с другими охотничьими собаками. Как бы зверь далеко не завел, скажем, Бойку и Кучума, на 20, 30 и более километров, как бы по пути не петлял, стараясь избавиться от назойливых преследователей, они никогда не терялись. От зверя они непременно будут возвращаться своим следом. Какими же поистине чудесными чутьем и памятью надо обладать, чтобы не сбиться, проделывая в обратном направлении весь путь погони за зверем, повторяя бесчисленные повороты, петли, неоднократно пересекая один и тот же ручей, и не было случая, чтобы наши собаки заблудились. Но куда же они исчезли? Что заставило их так надолго отлучиться? Напрасно мы прислушиваемся к знойной тишине, нигде не слышно их лая. Все-таки уж не случилось ли что-нибудь? Караван с трудом поднялся на небольшую возвышенность. Заслоняя ладонью свет солнца, Улукиткан долго осматривал лежащее впереди пространство. Губы у него высохли и потрескались от жары, глаза вспухли и покраснели. Мы все собрались возле него. Тайга, полусонная, сбегала с гор, наплывала камелистыми листвягами на кочковатые бугры, рвалась, редела и выщербленным контуром обрывалась у края равнины. Строгой недоступной чертой отделялись мари от леса и расплывались по сумрачной, унылой, разомлевшей от солнца и горячих ветров долине. Стылые, никем не тревоженные болота ржавели по марям в густом непролазном троелисть. От них плыл едкий, предупреждающий запах трясины. А дальше снова поднималась тайга, густая, высокоствольная, прижавшая стремительную зею к правобережным отрогам. Ласковая задумчивость долго не сходила с лица Улукиткана, когда он подолгу смотрел вокруг. Для старика в унылых и безрадостных картинах природы было, несомненно, что-то привлекательное, захватывающее. Может, время изменит наше восприятие, и мы, так же, как и Улукиткан, полюбим этот холодный, негостеприимный край. И, может быть, покинув его, будем до боли в сердце тосковать по этим марям, по скрюченным от стужи лиственницам, по этой извечной тишине. А старик продолжал стоять, всматриваясь вдаль, как завороженный. Никто не проронил ни слова, чтобы не потревожить его радостной задумчивости. Вдруг олени всполошились, скучились и, подняв настороженные головы, стали оглядываться. Нашим следом бежали собаки. Впереди, отмахивая сажени, разгоряченный кучум. За ним Бойко. И еще какая-то чужая собачонка белой масти. Мы удивились, откуда она могла взяться. Но, всматриваясь, я заметил в ней что-то знакомое. Где мы ее видели? Бойко и кучум с разбегу налетели на нас, полоскались и тут же свалились от усталости на землю. Но гостья, не добежав метров 20, остановилась. Недоверчиво осматриваясь, она стала обнюхивать воздух. — Узнаете? — обратился Василий Николаевич ко всем. — На Зейской косе к нам прибегала. Ты, Улукиткан, говорил, что она ираканских пастухов. Лепешкой ее угощал, помнишь? А в это время собачонка, что-то почуяв, вытянула голову и, мягко ступая по мху, стала приближаться к нам. Мы молча наблюдали за ней. Обойдя всех, она подошла к Улукиткану и дважды лизнула ему руку. Ну, подумайте, узнала, — изумился Василий Николаевич. Помнит, кто кормил. Улукиткан улыбнулся. Собака всегда добро помнит, добром платит, — сказал он, внимательно осматривая морду гости и о чем-то размышляя. На нас собачонка не взглянула. Но мы искренне радовались. Встретить на этих пустырях знакомое существо поистине удивительно. Собаки медведя далеко держали, — наконец сказал Улукиткан, отпуская гостю. — Откуда ты узнал? — На, смотри. И он подал мне черную волосинку, грубую, с пестринкой на конце. На морде нашел. Она от штанов медведя. — Точно. А почему ты говоришь, далеко они его держали? Ну да, не близко. Лай бы слышали. Вдруг он набросился на собачонку, стал грозить ей палкой, кричать, гнать прочь. Мы удивились. Собачонка, отбежав, недоуменно смотрела по сторонам, не понимая, что со стариком случилось. Продолжая отгонять ее, старик пояснил: даже самая злая собака ласку любит. Если ее сейчас же не прогнать, пойдет с нами. А чужую собаку уводить нельзя, упаси бог. Пастухам без нее не обойтись, будут искать. Потом скажут, мы утащили ее. Нехорошо. И он стал снова размахивать палкой, кричать. Собачонка сдалась. Поджав смешной, полуоблезлый хвост, она обиженно засеменила обратно своим следом и скрылась в чаще. Караван тронулся, завилял по тесным просветам непролазной тайги. Заработала старая пальма в руках у Лукиткана. От стука растревожилась глушь, и долго где-то под горою перекликалось эхо. За чащей редколесье с темно-зеленым ковром из брусничника с просторным небом. Только мы вошли в него, как впереди, неизвестно откуда, появилась все та же белая собачонка. Улукиткан задержал караван, нахмурил жесткие брови. Неладно получается. Худой собака, от хозяина бежит, — бросил он с досадой и снова стал кричать на нее, грозиться. Но собачонка и не думала возвращаться, продолжала бежать впереди каравана. Мы заметили, что она неплохо выполняла роль проводника, видимо, не раз бывала в этих местах и хорошо знала проходы по тайге. Это подкупило нас. Успокоился и старик. Но скоро мы заметили, что она уводит нас в боковое ущелье. Улукиткан, словно опомнившись, вдруг круто повернул влево. А собачонка осталась, не пошла за ним. Мы стали звать ее к себе, но теперь она заупрямилась, не с места. Однако дом ее тут где-то, по ключу. Может, осекта с тёшкой близко кочует? Надо бы заехать к старикам, новостями обменяться. Как думаешь? — сказал Улукиткан и снова повернул караван. Собачонка опять появилась и, уже не оглядываясь, бежала впереди. За край просторного неба спряталось солнце. На дне обширных чащ уже копился прохладный вечерний туман, слева звенел ручей. И ветерок, убегая навстречу идущей ночи, тревожил тяжелые кроны столетних лиственниц. Мы еще не дошли до входа в ущелье, как откуда-то набросило дым, смешанный с теплым запахом человеческого жилья. Стали попадаться свежие следы оленей, и, наконец, послышался лай собак. Улукиткан заторопился. Из чащи неожиданно вынырнули два чумазых мальчишки лет по 5-6. Увидев нас, они от страха буквально остолбенели. Большенький хотел что-то крикнуть, но звук застрял в открытом рту. Из беспомощных рук выпала чашка, доверху наполненная брусникой. Мы не успели сказать мальчишкам ни слова, чтобы ободрить их, как они уже мелькали, пятками удирая без оглядки. Один из них, споткнувшись о валежину, со всего разбега шлепнулся на землю, оглянулся и, увидев нас, так заорал, будто его собиралось проглотить какое-то чудовище. Второй вдруг остановился, повернул назад. Страх на его лице сменился какой-то решительностью, он подбежал к товарищу, помог ему встать, и, сцепившись друг с другом за руки, они исчезли за стеной густого стланника. Последняя сцена растрогала нас. С раннего возраста эти ребята уже знают цену настоящей мужественной дружбы. Мы перебрели ручей, вышли на поляну. Вот и становище пастухов. Дети предупредили о нашем появлении. Караван встретили жители чумов и пестрая стая собак. Вперед вырвался кучум. Осадив свой бег у пня, он сделал на нем традиционную пометку и, окинув быстрым взглядом противников, шагнул им навстречу. Те расступились. Кучум прошел мимо, оскаленных морд невозмутимый, горделивый, красивый. Вероятно, этим бы и закончилось их знакомство, но из-за дымокура выскочил огромный рыжий пес. На миг задержавшись, он быстрым взглядом окинул самоуверенного пришельца и бросился на него. Словно по команде сомкнулась разъяренная стая, заработали челюсти. Геннадий с Василием Николаевичем бросились на выручку кучуму, но старик-пастух криком предупредил их. — Постойте! Пускай сами, однако, решат, кто из них старший. По голосу я узнал осекту, который так ловко на кунь-манье обманул нас волчьим воем. Тем временем разгоряченная Бойко пробивалась на помощь сыну, грудью расклинивала пестрый клубок дерущихся собак, от ее коротких укусов с визгом отскакивали противники. Но вот в середине свалки высоко вздыбился кучум, поднимая за горло рыжего кобеля. Затем опять все смешалось, налетело на чум, ворвалось внутрь. В дверь выметнулся клуб дыма. Что-то треснуло, послышался пронзительный женский крик. Он-то, видимо, и остановил дерущихся. Первым из чума выскочил рыжий забияка, весь в зале, пораненный, волоча заднюю ногу. За ним кучум. Досталось ему, видимо, тоже крепко. Слава нелегко дается. Но держался он геройски. «Здоровый кобель! В драке даже хвоста не опускает», — говорит Асикта. Он обрадован нашим появлением. А рыжий пес жалобно воет, зализывая укус. Я здороваюсь с Асиктой и Тёшкой, все мы искренне рады встреч. Геннадий и Василий Николаевич выбирают место для палаток, Николай развьючивает оленей, Улукиткан в окружении пастухов ведет оживленный разговор. Я с интересом осматриваю становище. Оно состоит из одной палатки и трех берестяных чумов. От них убежала в лес немудреная Паскотина, отсекая ущелья от Зейской долины. К Паскотине прильнули загоны для телят, какая-то закутка. Поодаль от чумов, на широко расставленных жердях, собранных вершинами в узел, коптится лосиное мясо. Пол стойбища усыпан сахатиной шерстью, костями, стружкой. Возле палатки на раскинутой коже сушится кровь. На кустах ветерок треплет выстиранную одежду. Именно таким мне всегда представляется старинный табор кочевников-эвенков. Со стариками Асиктой и Тёшкой здесь живут две семьи ираканских колхозников. К нам подходит женщина невысокого роста, но крепкая, хорошо сложенная. «Здравствуйте! Хорошо, что заехали. А то ведь мы тут совсем людей не видим», — сказала она просто и искренне. У эвенков женщина в быту всегда пользовалась большим влиянием и самостоятельностью, но зато на ее долю выпадал непомерно тяжелый труд, а отсюда и преждевременная старость. Она пасла оленей, выделывала кожи, шила одежду и обувь, кочевала и ко всему этому должна была заботиться о продолжении рода. Мужчины же знали только промысел. Эвенкийка и я какое-то время молча разглядывали друг друга, ей лет 35. Кожа на плоском лице, шее, руках бронзовая. Она в сером поношенном жакете и в ситцевой юбке, из-под которой виднеются трикотажные шаровары. На ногах мягкие замшевые алочки, расшитые цветным узором. На голове плотным узлом громоздится толстая коса. В свободной манере эвенкийки, держать себя с незнакомыми людьми, есть что-то подкупающее. Я дивлюсь строгому выражению ее лица, ее нежности, застенчивости. «Это все твои?» — спрашиваю я, показывая взглядом на ватагу малышей, сопровождающих ее. «Что ты? Мне хватит и трех? Потом видно будет!» — добавляет она не без лукавства. Женщину окружает детвора. Все они прячутся за ее юбкой, и мне видны лишь дочерна загорелые рожицы со страшно любопытными глазами. Среди них и те двое, что встретились нам в лесу, но и они все еще дичатся. Я достаю из подки коробку леденцов, чтобы угостить малышей. Упрямец. Не берут. Не могу уговорить. Неужели они никогда не пробовали сладостей? Хочу доказать им, что это очень вкусно, беру леденец, кладу себе в рот, громко жую, причмокивая губами. Чувствую, за каждым моим движением пристально следят 5 пар русских зорких глазенок. Вижу, как соблазн отражается на ребячьих лицах, но, думаю, теперь уже не вытерпят. Протягиваю им коробку. Опять не берут. Мне ничего не остается, как передать коробку женщине. И тут вдруг произошло невероятное. Детвора налетела на женщину и выбила из ее рук коробку. По притоптанной земле рассыпались леденцы. Тут уж не зевай, хватай, что успеешь. Нет, дети хорошо знают вкус конфет, иначе не было бы этой жаркой схватки. Давно смеркалось. Ночь окутывала чумы теплой летней мутью. На пустынном небе вспыхнули тусклые огоньки звезд. Пала роса. Где-то далеко-далеко за Паскотиной гуляет малиновый звон колокольчика. Две женщины, захватив ружья, уходят пасти стадо. Уснули дети. Огненный язык костра брызжет искрами в черное небо. Мы сидим полукругом, ждем ужина. Из котла несет жирным парным мясом. Беседу ведут старики. Им есть о чем поговорить. Воскресло далекое прошлое. Вспомнились и хорошее, и плохое. Не забылись учурская ярмарка, медные иконки, зеркальца. До сих пор жалко старикам полношерстных соболей, тугие связки белок, уплаченных купцам за безделушки. Значит, не поросли бы льем обиды и унижения, коли до сих пор горько у них на сердце, — думал я. Воспоминания стариков уносят и нас в навеки ушедшее прошлое, это еще не отогретой человеком земли. А берестяные чумы, дымящиеся дымокуры, тени пасущихся оленей и печальные лица ивенков как бы создают реальную обстановку тех далеких времен. Так долго мы сидим вокруг костра. Наконец Василий Николаевич говорит: «Мясо готово, можно ужинать». Все зашевелились, стали усаживаться поудобнее. «Завтра задержались бы на полдня, дело есть». Вдруг сказал Асикта, обращаясь ко мне. — Какое дело? — Надо бычков холостить. Нам с Тёшкой не осилить, а мужики в колхоз ушли за продуктами, не скоро вернутся. Помогать надо. В этом деле мы плохие помощники. — Ничего, поглядишь, научишься, может пригодиться. У Лукиткан шибко мастер холостить оленей. Его просить будем. — А твои зубы разве притупились? — спрашивает Улукиткан. — Не кусают как нужно. — Ну как, задержитесь? — Причем тут зубы? — подумал я и ответил старику. — Если в этом есть необходимость, останемся на полдня. Пока Василий Николаевич выкладывал пахучее оленье мясо в берестяной чуман, Геннадий разлил по кружкам спирт. Старики многозначительно переглянулись. Спирт для них и теперь остается магической приманкой. «За ваше здоровье, старики, за гостеприимство, за долгие годы жизни», — сказал я. «Спирт пьешь», — послышался вдруг сзади тягучий грудной голос. Рядом стояла древняя старуха. Я даже вздрогнул, до того она была страшная. А старуха перегнулась через костыль и, протянув костлявую руку, взяла у меня кружку негнущимися узловатыми пальцами. Она долго заглядывала внутрь ее, щуря слезящиеся глаза. — Спирт! — повторила она хрипло, и ее лицо перекосило кривая улыбка. Широко открывая беззубый рот, она жадно глотнула из кружки раз, другой, но вдруг поперхнулась, затряслась в надсадном кашле и, не удержавшись на слабых ногах, повалилась на землю. Я усадил ее рядом с собой. — Мать Тешки! Давно она старушка! — сказал Улукиткан сочувственно. Геннадий подал ей кусочек мяса. Она пальцами растеребила его мелко-мелко и, бросив в рот, долго шевелила губами. Все выпили. Кожа на скулах стариков покраснела, они оживились. Я не сводил глаз со старухи. Какая древность! Рука времени беспощадно разрисовала ее лицо морщинами. Желтое, сморщенное, оно как бы одеревенело. На голове копна нечесанных волос, жестких серых. На костлявой груди висит металлический крестик. Старушка напоминает скелет, обтянутый кожей. Она одета в такую же старенькую, как и сама, оленью парку и лосиные штаны, бог знает, когда сшитые и, видимо, с тех пор не сменявшиеся. Вот и весь наряд. Нательного белья нет, грудь открыта, ноги босые. — Сколько тёшкиной матери лет? — спросил я у Лукиткана. Он перевел ей мой вопрос. Она медленно, будто опасаясь, чтобы не скрипнула ее худая негнущаяся шея, повернулась ко мне. Вблизи ее лицо показалось еще более ужасным. В нем почти не было признаков жизни. А голос шел откуда-то изнутри, словно по ржавой трубе. Слова вылетали прерывисто вместе с кашлем и хрипом. «Жизнь не годами меряют, а делами», — переводил мне Улукиткан. «Иной человек не может добыть и одной белки, не умеет ножом разделать тушку зверя, не угадывает погоду. Он даже не родил ребенка, а годы имеет большие. Что скажет тебе его седая голова? Вот я и толмачу. Годы ни при чем. Ты лучше спроси, что останется после меня в жизни. Как я жила, спроси». И вдруг затяжной кашель оборвал ее голос. Сознаюсь, я не ожидал такого ясного по мысли ответ. «Неужели ее еще беспокоят какие-то заботы?» — спросил я старика. «Под старость сон отлетает, а забота живет», — ответил Улукиткан. «О чем же ей заботиться?» «О детях? Но ведь они сами уже старики. Для матери все равно дети», —